люди с физическим развитием ниже среднего уровня могут принести не меньше пользы, чем физически одаренные, если подобрать им правильную работу. Например, один слепой человек был назначен на склад подсчитывать болты и гайки для отправки в наши филиалы. К тому времени этим уже занимались два абсолютно здоровых человека. И через два дня старший рабочий отослал тех двоих в отдел перевода, поскольку слепой справлялся не только со своей, но еще и с их работой. Применение такой экономии можно развить. Считается, что в случае травмы рабочий выпадает из производственного процесса, и ему надо платить пособие. Но ведь существует период выздоровления, особенно в случае перелома, когда физический человек уже готов работать, более того, он очень хочет начать работу, поскольку даже самое большое пособие не дотягивает до нормальной зарплаты. Оно и не может, иначе выплата пособий легла бы значительным бременем на все производство. Пришлось бы повысить цены, а это бы повлекло падение уровня продаж и, соответственно, сокращение объемов чьей-то работы. Эти неизбежные последствия всегда следует иметь в виду. У нас были эксперименты с больными, для которых необходим постельный режим, с теми, кто мог сидеть. Мы клали на кровати черные клеенчатые покрывала и передники и поручали таким людям закручивать гайки на маленьких болтах. Это исключительно ручная работа, и в отделе индукторов ею занималось 15-20 человек. Пациенты в больнице справлялись с нею не хуже, чем рабочие в мастерских, и продолжали таким образом получать свою зарплату. Я бы даже сказал, их производительность была процентов на 20 выше среднего уровня. При этом никого не заставляли трудиться. Работали только те, кто хотел, но хотели-то все. Работа позволяла скоротать время. У пациентов улучшался сон и аппетит, и выздоравливали они быстрее. С глухонемыми обычно проблем не бывает. Они вполне могут работать как все. Что касается больных туберкулезом, а их в среднем бывает около 1000, то они, как правило, назначаются в отдел утильсырья. Те из них, кто является заразным, работают вместе в специально сконструированном сарае. А вообще работа таких больных проходит в основном на свежем воздухе. По состоянию на момент последнего статистического подсчета у нас числилось 9563 рабочих, чье физическое состояние оценивалось как ниже среднего. Из них у 123 были серьезно травмированы или ампутированы кисти или руки целиком. Один был совсем без рук. Четверо рабочих было абсолютно слепыми, 207 слепыми на один глаз. Еще у 253 человек один глаз был очень близок к этому состоянию. Также у нас работали 37 глухонемых, 60 эпилептиков, четверо безногих, и у 234 человек отсутствовала одна нога. Все прочие имели менее значительные дефекты. По срокам овладения той или иной технической операцией данные таковы. Человек в состоянии освоить 43% навыков не более, чем за один день. Срок обучения 36% навыков не превышает недели. 6% навыков можно научиться за 1-2 недели. 14% максимум за год. И 1% за период от 1 года до 6. Последняя группа работ требует особого мастерства, например, как у слесаря-инструментальщика или инструментальщика по штампам. На заводе неукоснительно соблюдается дисциплина, но не бывает мелочных придирок, равно как и правил, разумность которых можно поставить под сомнение. В целях предотвращения несправедливых увольнений все полномочия по расчету сотрудников переданы менеджеру по найму, а он редко ими пользуется. Последняя статистика по увольнениям датируется 2019 годом. Тогда работу сменило 30 155 человек. Из них 10 334 сотрудника более 10 дней не появлялись на работе и не давали о себе знать. 3702 рабочих были уволены за отказ выполнять свои обязанности или за необоснованные требования перевести их на другую должность. Еще 38 человек получили расчет за отказ изучать в школе английский язык. 108 ушли в армию, около 3000 перешли на другие заводы. Еще примерно столько же уехали домой, занялись фермерством или открыли свое дело. 82 женщины были уволены, потому что нашли заработок их мужья. Мы не нанимаем замужних женщин, чьи мужья работают. Из всех уволенных решительный отказ в продолжении работы был предъявлен только 80. Причины были следующими. Мошенничество в 56 случаях, требования отдела образования в 20 случаях, и желательность в 4. Мы хотим, чтобы люди делали то, что им говорят. При нынешней специализированной организации от работы одного человека зависит столь многое, что просто невозможно позволить ему что-то делать по-своему. Без жесткой дисциплины наступил бы полный хаос. Мне кажется, что в производственном процессе по-иному просто нельзя. Люди участвуют в нем, чтобы и сделать, и заработать как можно больше. Если каждому позволить поступать по-своему, то резко снизится производительность, а с ней и оплата. Тот, кому не нравятся наши принципы, волен уйти. Мы придерживаемся четких и беспристрастных отношений со служащими. Понятно, что в интересах и бригадиров, и заведующих отделами сделать так, чтобы на подотчетных им участках увольнений было как можно меньше. Рабочему всегда предоставляется право высказаться. И если к нему отнеслись несправедливо, то он вправе рассчитывать на помощь и защиту. Конечно, невозможно полностью избежать несправедливостей. Люди не всегда порядочны в отношении своих коллег. Пороки человеческого характера иногда препятствуют реализации наших благих намерений. Бригадиры не всегда понимают наши идеи, могут найти им не лучшие применения на практике. Но принципы компании именно таковы, как я их описал, и мы всеми силами стараемся обеспечить их осознание каждым сотрудникам. По отношению к прогулам необходимо проявлять нетерпимость. Рабочий не может приходить и уходить, когда вздумается. Если надо, он может попросить позволения у старшего мастера, но, исчезнув без предупреждения, он должен быть готов дать исчерпывающее объяснение, когда вернется. И эти объяснения будут тщательно проверены, в том числе и медицинскими работниками. Если его доводы сочтут убедительными, то разрешат продолжать работу. Если же нет, его вполне могут уволить. Нанимая рабочего, мы интересуемся только его именем, адресом, возрастом, семейным положением, числом иждивенцев, а также тем, работал ли он на заводах Форда прежде. Еще мы проверяем его зрение и слух. О том, чем человек занимался раньше, мы не спрашиваем, хотя и ведем так называемый список потенциальных продвижений, в который по желанию заносятся люди, имеющие опыт определенной деятельности. Благодаря этому, когда нам требуются специалисты в той или иной области, мы можем быстро найти их в своих рядах. Чаще всего таким образом наверх продвигаются инструментальщики и формовщики. Например, специалист по швейцарским часам был найден за сверлильным станком. Там же первоначально работал и опытный кладчик огнеупорных кирпичей, который однажды потребовался отделу термообработки, а теперь он старший инспектор. Личного общения у нас немного. Фабрика – это не салон. Люди приходят, работают и уходят домой. Пусть у нас не так распространены рукопожатия, ведь мы не для этого нанимаем людей, но мы стараемся поддерживать справедливое отношение ко всем, а также, по возможности, исключать поводы к мелким ссорам. У нас столько отделов, что наша фабрика – это целый мир, в котором каждому найдется место. Взять, к примеру, проблему драк. Люди склонны иногда драться, и за это их обычно тут же увольняют. Мы считаем, что это не решает проблему, всего лишь убирает ее из поля зрения. Поэтому наши бригадиры изобрели определенные виды наказаний, которые не наносят ущерба семье провинившегося и в то же время легко осуществимы. Что действительно необходимо для обеспечения максимальной производительности и человеческих условий труда, так это чистые, хорошо освещенные и проветриваемые помещения. Вся наша техника размещается предельно компактно, поскольку, естественно, на каждый квадратный фут поверхности приходятся дополнительные расходы. Потребитель почувствует увеличение цен даже от лишних 6 дюймов между станками. Мы же точно вымеряем необходимое каждому рабочему пространство. Ему не должно быть тесно, это расточительно. Но если он и его машина занимают больше места, чем надо, это также приведет к ненужным расходам. Поэтому на нашей фабрике техника размещается так компактно, как нигде в мире. Неискушенный наблюдатель, возможно, решит, что у нас станки громоздятся друг на друга. На самом деле, их расположение не только научно рассчитано по порядку следования производственных операций, но и обеспечивает всем сотрудникам исключительно столько пространства, сколько им надо, и не квадратного дюйма, а уж тем более фута больше. Наши фабрики не предназначены для прогулок, как, например, парки. Ну и, конечно, вентиляция и меры предосторожности предусмотрены на них соответствующие. Техника безопасности при обращении с механизмами – это отдельный вопрос. Мы не установим ни один станок, даже самый производительный, пока не убедимся в его полной безопасности. Поэтому у нас нет ненадежных машин. Хотя при этом несчастные случаи все же случаются. Любое происшествие, независимо от последствий, тщательно расследуется специально нанятыми специалистами. И все делается для того, чтобы повторение инцидента стало невозможным. Когда мы строили наши первые фабрики, мы не столь хорошо разбирались в вопросах вентиляции, как сейчас. Но во всех новых зданиях опорные колонны внутри пустые, и через них откачивается дурной воздух и подается свежий. Весь год во всех помещениях поддерживается почти одинаковая температура, и в дневное время нигде нет необходимости в искусственном освещении. Порядка 700 человек занято исключительно уборкой помещений, мытьем окон и своевременной покраской различных поверхностей. Чтобы предотвратить возможную нечистоплотность, затененные углы красили в белый цвет. Без чистоты физической невозможна чистота нравственная, а небрежное отношение к чистоте и порядку столь же вредно, как и небрежность в работе. Нет причин, по которым работа на фабрике обязательно должна быть опасной. Вот если человек работал слишком напряженно или долго, тогда он устает, и возникает серьезная опасность несчастного случая. Поэтому обеспечение безопасности подразумевает работу по предотвращению усталости, а также невнимательности и халатности, а еще по разработке техники, безвредной даже при крайне неумелом обращении. Согласно исследованиям, основные причины несчастных случаев на производстве таковы. Первое. Недостатки конструкции. Второе. Дефекты оборудования. Третье. Недостаток места. Четвертое. Отсутствие мер предосторожности. Пятое. Неопрятность. Шестое. Плохое освещение. Седьмое. Плохая вентиляция. Восьмое. Неподходящая одежда. Девятое. Халатность. Десятое. Неумение обращаться с техникой. 11. Умственно-психическое состояние. 12. Несогласованность действий. Проблемы недостатков конструкции или оборудования, нехватки места, неопрятности, плохого освещения или вентиляции, умственно-психического состояния рабочих или их несогласованность решить легко. Никто из наших сотрудников не перерабатывает. Достойная зарплата снимает 9/10 всех проблем, связанных с умственной деятельностью, а продуманное планирование зданий решает все остальное. Таким образом, остается бороться с неподходящей одеждой, халатностью и невежеством. а также подбирать технику, рассчитанную даже на дурака. Определенную трудность в этом плане представляют приводные ремни. Мы применяли их раньше. А на всех новых фабриках каждый станок работает от собственного двигателя. В любом случае, все ремни закрыты защитными конструкциями. Через автоматические конвейеры в необходимых местах переброшены мостки. Везде, где есть опасность летящих металлических частиц, рабочие носят очки, а потенциально опасные машины окружаются специальной сеткой, что значительно уменьшает риск. Горячие печи ограждены перилами. Все устройства закрыты, поэтому возможность попадания в механизм одежды исключена. В проходах поддерживается порядок. Выключатели вытяжных прессов снабжены большими красными бирками, не сняв которые, невозможно запустить станок. Таким образом, исключается возможность случайного включения. Рабочие склонны носить неподходящую одежду. Ботинки со шнурками, которые попадают в шкив, широкие рукава и прочие абсолютно недопустимые вещи. Но за этим просто надо следить и вылавливать нарушителей. Новые машины всегда проходят различные испытания, прежде чем их установят на заводах. В результате у нас практически нет серьезных происшествий. Производству не нужны человеческие жертвы.